«Оставь ее», — сказал Вэл, таща деда за руку. Четыре человека вышли из тени и теперь быстро приближались к ним. «Не могу!» Профессор в отставке Джордж Леонард Фокс явно пришел в возмущение. «Там моя пижама». Вэл поднял деда на ноги, и они снова двинулись в путь. Четверо бездомных тут же потеряли к ним интерес и вернулись к спальным скаткам в тени. «Какой-то сукин сын из конвоя вчера залез ко мне в сумку и украл одну из последних ампул флешбеком», — сказал Вэл. «Представляешь?» «Это ужасно», — ответил Леонард. Они по-прежнему шагали на юг вдоль берега реки. Бездомные тени под переходами отшатывались от Вэлла, и Леонард понял, что его внук становится мужчиной. «Будь у нас работающий телефон», — заметил Леонард, — «мы могли бы позвонить твоему отцу. Он мог бы нас забрать». «У нас нет телефона», — сказал Вэлл. «Если тут еще остались таксофоны, у меня на карточке хватит денег, чтобы сделать местный звонок». «Никаких таксофонов уже нет, дед. И не забывай, что мы не можем пользоваться нашими карточками. Я только говорю, что будь у них телефоны, такие, что принимают монетки, если бы у нас нашлись монетки, мы могли бы позвонить. А будь у нас ветчина, мы могли бы сделать сэндвич с ветчиной и сыром», — сказал Вэл. «Будь у нас еще и сыр». Леонард моргнул. Это была первая шутка, пусть и саркастическая, которую он за долгое время услышал от внука. Он понял, что обещание, полученное от Бигея, это шанс для Вэлла, пусть и мизерный, присоединиться к конвою независимых водителей. Вэлл увидел, что выход из мрака есть. Хоть какой-то выход. «Если бы все еще ходили автобусы, мы могли бы сесть на автобус», — сказал Леонард. «Четыре мили. Идеальное расстояние для поездки на городском автобусе». Вэлл ничего на это не ответил. Бомбисты-смертики любили американские автобусы не меньше, чем когда-то палестинские террористы, автобусы в Тель-Авиве и вообще в Израиле. В некоторых крупных американских городах метро и надземные железные дороги все еще работали. Людей и багаж там просвечивали и довольно эффективно. Пусть даже раз-два в месяц поступали сообщения о взрывах. А вот автобусы были беззащитны. Леонард считал, что американцы, отказавшись от автобусов, сделали большой шаг назад в цивилизационном развитии. Вэлл накинул ремень своей маленькой сумки на плечо, оглянулся и, не сказав ни слова, взял из рук деда его сумку, более тяжелую. Они пошли дальше. Вэлл на несколько шагов впереди. Леонард обратил внимание, что внук оставил свободную правую руку. Пистолет он держал за поясом с левой стороны, под курткой. Леонард пожалел, что сбежал из дома и Лос-Анджелеса не в кроссовках, а в туфлях. Ноги распухли и так болели, что он едва мог идти. Раньше Леонард полагал, что ежедневная полумильная прогулка до эхо-парка позволяет ему поддерживать форму. Но оказалось, что это вовсе не так. Утром в машине Хулия и Пердиты он услышал последние новости из Лос-Анджелеса. Если им верить, самые тяжелые бои в городе и окрестностях уже отгремели. Отряды реконкисты отходили по I-5 к Сан-Диего. Национальная гвардия Калифорнии и англосаксонские военизированные формирования восстановили контроль над I-5 и прибрежным коридором на всем их протяжении от Лонг-Бич до Энсинитаса. Сообщалось, что Новая Мексика потерпела крупнейшее поражение со времени начала экспансии. У Леонарда все это вызвало смешанные чувства. Как историк-любитель и знаток классической литературы, он понимал, насколько несправедливым был захват юго-западных штатов у Мексики в 1840-е годы. Но, кроме того, он был достаточно стар, чтобы помнить Лос-Анджелесские беспорядки в 1992 года. Волнения вспыхнули после того, как оправдали полицейских, избивших человека по имени Родни Кинг. Меньше чем за неделю в городе случилось тысячи поджогов, и многие из выжженных кварталов так и оставались незастроенными уже 40 лет.